задачи и сверхзадачи. В роли работающего партнера, в роли партнера. Как вы это сами? Да, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да. Скорее нет. Другие мнения. Некое ремесло как-то освоить. Освоить ремесло, ты можешь 20 минут. Да, мы были в трансе, поэтому все было делать легко и просто. И что задумываться? Как ты думаешь? Как это вот так? Ну так вот. То, с чем вы сейчас столкнулись в этом упражнении, равно как и в предыдущем, я бы не стал называть трансом, я бы обозначил по-другому. Создание некоторой внутригрупповой реальности. Во-первых, выполняя это упражнение, вы вполне могли поймать себя на наблюдении, что в группе дышат одинаково все трое. И это происходит как будто бы само собой. Второй момент. Как только это происходит, вас все больше и больше интересует то, что происходит внутри группы, и все меньше и меньше привлекает внешний мир. Хотя во внешнем мире, безусловно, происходит больше событий, нежели внутри группы. Но интереснее становится то, что происходит внутри группы. Более того, один раз создав эту внутригрупповую реальность, из нее оказывается достаточно трудным выйти. Если кто-то один засмеялся, и причина смеха понятна ему одному, смеются тоже все трое. Вот это и есть создание рапорта. В данном случае это был групповой рапорт. Значит, осталось не позабыть, кто из вас гипнотизер и кто все-таки это должен довести до некоторого логического завершения. Это достаточно важно, поскольку если убрать контроль над своим поведением, то оказывается проще просто побалдеть, отдохнуть, а цель вмешательства будет забыта. Я хотел бы, чтобы вы и в дальнейшем оставались внимательными не к тому, как это называется, транс, измененное состояние сознания, а к поведению партнера и вашему поведению. То есть к последовательности стимул-реакция. Какие ваши стимулы вызывают нужную вам реакцию у вашего партнера? И как вам нужно поменять поведение в рамках шаблона, чтобы эту реакцию вызывать? Достаточно надежно. И насколько быстро вы обучаетесь тому, чтобы замечать эти вещи практически мгновенно, тем самым развивая то, что здесь уже несколько раз называли поведенческой гибкостью. Я вернусь к смыслу метафоры, ибо отвлекся на описание достоинств Ирины Черепановой. Песенка, которая прозвучала, какое-то время была ее любимой песенкой, и она это комментировала так. То есть результат своих исследований она сделала довольно-таки неприятным для психотерапевтов в целом. Она говорила, как мифического бабая, так и мифический гипноз никто толком не видел, но все на всякий случай боятся. И из этого следует один очень полезный вывод о создании мифологии ваших занятий. К сожалению, НЛП до сих пор недостаточно раскручена как торговая марка в России и не имеет мифологии среди населения. Ну, спасибо Пелевину, который написал Generation P, и который там это слово употребил. Читающая публика наконец-то поняла, что надо еще и НЛП бояться. Не только гипноза. И это не хорошо и не плохо. Ну, есть такое выражение, бояться значит уважают. Вроде бы это должно мешать работать. А с другой стороны, это скорее помогает, чем мешает. В один из дней нашего семинара, когда мы уже перейдем плотно к работе с массовым сознанием, я вам покажу видеоиллюстрацию к одной предвыборной кампании. То есть те материалы, которые делались. Ну, не все материалы, конечно, их часть. В частности, ролик, который был призван снизить антирейтинг кандидата, и который действительно снизил антирейтинг кандидата за первые две недели проката вдвое. Кандидату ролик очень нравился, но он мне постоянно выговаривал. Он говорил: Сергей, ну ты бы туда какого-нибудь НЛП, что ли, напихал. Но мы потом разберем, что там было напихано. Итак, внутригрупповая реальность. Вот то, что нужно замечать, даже если группа состоит из двух человек. Есть ли это, даже если формальных признаков транса нет? Насколько вы стали тем самым отражением, которое ведет за собой человек? Нужно ли вам вообще проходить весь шаблон, если вы уже на первых шагах получаете нужный вам результат? В реальной терапевтической практике, ну, я ее цитирую чаще, просто потому что занимался в жизни ей несколько больше, чем остальными сферами. В реальной терапевтической практике достаточно часто стоит задача успеть с вмешательством, пока пациент не выздоровел. Потому что он, зараза, начинает выздоравливать уже в хирургии нет. И нужно что-то сделать, чтобы он понял, что денег за выздоровление заплатил. А не выздоровел сам по себе. То есть эти вещи нужно замечать, и вот тогда появляется возможность вместо тупого следования шаблону применить противоположный вариант. Вариант предельной поведенческой гибкости. Если это и так происходит. Но, снова повторю я, очень многое зависит от вашей собственной мифологии в глазах вашего собеседника и от мифологии того, чем вы занимаетесь. Ну, тут гипноза мифология есть, у НЛП мифология, к сожалению, пока еще в зачаточном состоянии. Чем НЛП хорошо? Тем, что в нем нет идеологии. Прекрасная торговая марка для набора приемов. Почему я на этом особо останавливаюсь? Потому что один раз в какой-то новопольской тусовке, то есть кто-то приезжал, и в этой связи Андрей Плигин полдня затратил на то, чтобы пробиться в совет тренеров под видом дискуссии. Так вот, кто-то в этой тусовке высказал пожелание создать идеологию НЛП. Штирлиц насторожился, ведь создадут. Была единственная вещь, в которой идеология рядом не стояла. Были алгоритмы воздействия, были шаблоны воздействия. Но никто не брался объяснять, почему это так. Ну, разумеется, все это опять-таки основано на нейрофизиологических аспектах функционирования человека. Но нафиг оно нужно? Это избыточные сведения. Создатели электронных часов перешли снова на стрелки и циферблат только потому, что электронные часы с цифрами давали избыточную информацию человеку. И консервативные товарищи вновь покупали часы со стрелками механические, а нужно было продавать электронные. Вот тогда и появились электронные часы со стрелками. Ну, 16 разделить на 18, считать замучился. То есть я уже сейчас начал говорить о том, что необходимо быть достаточно внимательным к достаточности воздействия. Ну, грубо говоря, не надо будить человека для того, чтобы дать ему снотворное. Если он и так, без ваших шаблонов, под влиянием одной только вашей мифологии или мифологии гипноза, делает то, что вы хотите, то не нужно этот шаблон упорно проходить. Нигде, кроме как на семинаре. В реальной жизни это иногда производит просто смешное впечатление. В реальной практике. Значит, начальство сказало, что обед ровно в 2 часа. Но я помню, что я всегда переставляю часы на 5 минут вперед, поэтому еще пару минут есть для ответов на ваши вопросы. Вопрос по поводу подстройки по телефону. Что делать? О, по поводу подстройки по телефону. Делается то же самое. То есть телефон позволяет отслеживать дыхание вашего партнера по его речи. Телефон позволяет выделить предикаты, которыми пользуется человек. И телефон позволяет передать человеку сообщение таким голосом, который собеседник привык относить к мифологии гипноза и считать гипнотическим. Но это отдельные истории, и мы к ним вернемся, когда будем говорить о постановке голоса. Мы еще и голос будем ставить гипнотическим, и взгляд гипнотический. У нас отчет ходует. А вот когда мы будем ставить гипнотический голос, напомните мне еще раз про телефон. Я хоть небольшой спец в этом вопросе, но некоторые наблюдения не вижу. Еще вопрос? И что, командовать парадом будет Маша? Организованная доставка народа к месту питания. Бистрона. Через час продолжим. Потом нам расскажешь. То есть мне имеет смысл посвятиться и просим обязательно через 10 минут. Вон. Значит, будем с удовольствием. Настроение. За истекший час, потому что упражнения, информации, которые мы сделали. Я хочу вас разъяснить, гипнотические паттерны дыхания, там длиннее вдох или вдох? Длиннее вдох. Подавляешь. подавляющее большинство, очевидно, обедает на бабушке скорее. Ладно. Пойдем дальше. Мне бы хотелось с одной стороны тему подстройки не заканчивать, ибо есть иные разновидности подстройки, которые применимы как при работе с одним человеком, так и при работе с группами, массами людей. До свидания. Это ваш тюрьма, вы смотрите не мог. В частности, способов подстройки много, мы возьмем для начала один, достаточно универсальный, присоединение ценностей. У каждого из нас есть некоторая система внутренних ценностей, каждый из нас примерно соображает, что хорошо и что плохо. И эти ценности, безусловно, у нас не совпадают. Так вот, для выработки рапорта вам придется одобрять все, что одобряет ваш партнер. Это абсолютное условие, то есть совсем все нужно одобрять? Для того, чтобы что-то сделать с партнером, одобрять абсолютно все. Ну, кроме агрессии в отношении вас. Да, свидание еще. Значит, вам может что-то не нравиться в этих ценностях. Тогда вы задаете себе вопрос. Вы педагог, который желает перевоспитать человека? Или вы профессиональный коммуникатор, умелый манипулятор, который желает использовать все, что с человеком происходит? Если вы выбираете второй вариант, то все ценности, которые признаются вашим собеседником, собеседницей, вы на словах разделяете. То есть тут речь идет именно о разделении ценностей или вообще о разделении разных там поведенческих вещей. То есть одно дело он говорит, там я оттащусь от любви, я ему отвечаю, любовь это супер. И второе дело он говорит, он пошлет в тот кабак, он мне нравится. Мне почему-то захотелось в тот, я ему говорю, нет, вот в тот не надо, он что-то не то, пошли бы. То есть это вот здесь тоже нужно разделять или... Ну, я бы скорее разделил, чем не разделил. Образ уровня поведения и ценности. А? Любовь к номинализации, как ценности. Человек сказал, мне нравится. То есть это для него определенная ценность. Мне нравится тот товар. Тут есть еще одна важная вещь. Когда человек предлагает какую-то форму поведения, приглашает вас куда-то, то ответственность за продолжение на нем отнимается. Вот это важная вещь, которая важна и в пикапе. То есть первый этап обучения пикаперов в том, чтобы организовать свое поведение так, чтобы уговорить даму добраться с вами до ближайшей постели. А если дама сама хочет до постели добраться? Вот. Зачем ее уговаривать? Следующая ступенька. Это организовать свое поведение так, чтобы дама сама вас потащила в ближайшую постель. В таком случае ответственность за все лежит на ней, и, возможно, провести с дамой ряд забавных и поучительных опытов. Это подход Дэвида Дьяржа, у нас здесь не обеих. А еще есть подход. Это в том числе и мой подход. Хотя у нас здесь не Америка. Как говорится, а еще есть третий вариант, мы про него не расскажем. Ясно. Хорошо. Так вот, разделение ценностей – это прекрасный способ манипуляции не просто одним человеком, а целой группой, партийной группой, возрастной группой. В российской ментальности принято считать ценностью то, что мы живем плохо. Скажите, мы живем плохо, и процентов 80 опрашиваемых с вами согласится. Скажите, мы живем хорошо, и у вас будет даже не 20%, а процентов 5%. Остальные воздержались. То есть это не ценно, да? Генеральный директор гостиницы говорит, что очень трудно заснуть с первого раза. Ясно. Ну хорошо, тогда мы судорожно перекроем программу. И немножко, на самом деле много, поговорим о лекции и о речи. Все вместе мы его все равно переговорим. А, да. Слушал я как-то «Манго-манго», свою любимую. Я вдруг обнаружил песню, которая мне показалась отличной метафорой для работы политтехнолога. Мне ее и предложили как профессиональную песню, как гимн Красноярской пиар-ассоциации. Потом я с этим предложением вышел на люди, но понимания не нашел. И когда я в очередной раз, пригорюнившись, слушал эту песню, я вдруг понял, что это универсальная профессиональная песня. То есть, когда я работал в психиатрии, все моменты этой песни, а также сопровождающие ее звуковые эффекты, попадали в точку. Давайте воспримем это как крутую метафору и попробуем послушать. Ваську зацепила, помнишь, вчера прищемила краном Долю Качалкина, знаешь, глаз шибанула стропой. Что же нам делать с тобой? Профессия наша такая, но в больницах нас мужики, храбрые крановщики. Крановщики. Каждая женщина знает глубокое, сильное чувство. Оно возникает обычно при взгляде на крановщика. Около башенных кранов девочки старенько бьются, но мастер на них из кабины смотрит всегда свысока. Что же нам делать с тобой? Профессия наша такая, нам отвлекаться на них не с руки, храбрые крановщики. Парень прекрасный, профессией тоже гордится. Его штукатурщицы любят, он трогает их за бока. А ночью он плачет подружку, ему в нашей работе отличный помощник, но не грановщик. Пока. Что же нам делать с тобой? Профессия наша такая. Год-то и год по стреле, мужики, храбрые грановщики. Часа, ведь груз подорытый щитон, а ночью то пина, то майна, как будто задела пластинка. Такая вот, братцы, тайна, вы поняли речь о чем? Что же нам делать с собой? Профессия наша такая, но трогают не по рукой мужики. Храбрые крановщики, сильные крановщики. Хочется летом в деревню удочку взять и закинуть. И вместо плиты потонов торпы из рек поднимать. Но! Вновь начинается смена, прораптор пускает ракету, бежит крановщик на работу, не время нам всем отдыхать. Что же нам делать с тобой? Профессия наша такая, мы можем видеться весь мир, мужики, храбрые крановщики. А вот и не перекричали. Ну ладно. Там по 72 выключили, 50-60 такие. Ну, в любом случае, организаторы нас заплатили, так что рано или поздно потом что-то попросить не пойдем. Вот покошелить еще будут трудности. Ну да ладно. Значит, давайте немножко тогда зайдем издалека и поговорим о мифологии наших занятий и о построении собственного имиджа. Есть компоненты поведения, которые подчеркивают авторитет личности, и которые очень часто относятся к гипнотическим. Этих компонентов поведения не так уж и много. Если начинать совсем издалека, это те сведения, которые вы получаете о новом человеке. Как его характеризуют другие. Через что? Через минуту. И через что? Просто через минуту. Скорее, зачем мне? Я люблю. Итак, первое. Сведения, которые люди о вас получают. Собственную мифологию лучше всего сочинить самому заранее. И потом распространять как в виде официальной информации, так и в виде слухов. Я в свое время, что страшно удивляло моих коллег, они не могли понять, о чем это было, распускал о себе по маленькому, в общем-то, городу Канску, там 120 тысяч населения вместе с районом, самые разнообразные слухи, о том, что я шизофреник, о том, что я алкоголик, о том, что я еврей и так далее. Ну, то есть то, что с большой вероятностью будет передаваться далее за интересованных слухов. Это делалось в качестве двуединой задачи. С одной стороны, я выяснял, будет ли передавать данный конкретный человек те сведения, которые он получил. Это выясняется всего через 2 недели. И если будет, то в каком виде эти сведения к тебе вернутся? Мою жену не комментируем, что сведения возвращаются. Тем не менее, вот эта неопределенность личности является одним, как ни странно, из компонентов мифа живого Бога. Недосказанность личности, противоречивое сведение личности. И похоже, что до этого дошли вовсе не в последние 10 лет усиленного изучения качества личности, то есть усиленного внимания к личностной психологии, психологии межличности. Похоже, что это известно достаточно давно. Так, например, факт при жизни Сталина в его биографиях, официальных биографиях, указывались разные даты и места его рождения. Это явно не могло быть ошибкой, поскольку за такие вещи расстреливали, если это было ошибкой. То есть некоторая недосказанность должна оставаться. Следующий момент. Непредсказуемость поведения позволительна только начальству. Самый тяжкий грех для подчиненного – это как раз непредсказуемость поведения. Подчиненному простят все. Пьянство, прогулы, не простят одного – непредсказуемость. Поэтому непредсказуемость – привилегия начальства. Покойный генерал Лебедь это, например, прекрасно знал. Никто из его подчиненных никогда не мог предсказать, как он отреагирует на то или иное событие, то или иное заявление и так далее. Что он проигнорирует, почему ударит из главных калибров. Никто, хотя там были люди, достаточно хорошо его знавшие. И если кто-нибудь в свите говорил, я знаю, что лебедь сделает в ответ на этот шаг, ему говорили, здрасте, Людмила Васильевна. Не, не Василий, но он его, у его жены какое-то другое отчество было. Ибо считалось, что только его жена может предсказать, как он отреагирует. То есть уже сама непредсказуемость поведения поднимает вас над уровнем вашего партнера. Один из вариантов непредсказуемости вашего поведения – это полная ваша замкнутость. То есть человек… Ну, это уже не для терапии полезно, а для деловых переговоров. Ваш собеседник, глядя на вашу бедную мимику, никак не может понять, что вы одобряете из его предложения, а что нет. Он оказывается в уязвимой позиции, он вынужден постоянно угадывать. Следующая вещь. Уровень общения. Изначальное преимущество имеет тот, кто выше ростом. В мужских коллективах это прекрасно знают, что означает смотреть сверху вниз и что означает смотреть снизу вверх. Мужчины с ростом ниже среднего, как правило, еще в подростковом возрасте проходят через долгий, нудный период самоутверждения, поэтому, как правило, добиваются в жизни гораздо большего, нежели мужчины. Очень любят ездить в джипах и иметь высоких жен. Как это применимо в деловом общении? Не допускайте, чтобы ваш клиент над вами нависал. Либо предложите ему сесть, либо встаньте тоже, особенно если выше его. Ну, женщинам это совершенно непонятно, однако в любом мужском коллективе, начиная от детского сада и заканчивая коллективом Академии наук, решающим аргументом остается один единственный, а сейчас врыло получу. Это последний аргумент, после которого человек действительно начинает что-то понимать. У женщин другие формы соперничества, хотя специалисты и этологи считают некоторые, что иерархии среди самок в принципе не существует, но другие с ними не соглашаются. Иерархия характерна только для самцов. В том числе. Следующий момент. Особенности речи, особенности взгляда. А, ну и особенности одежды, конечно. Особенности одежды практически целиком и полностью исчерпываются пословицей «встречают по одежке». То есть к какому-то титулу специалист, эксперт в области, полагается некоторый стандартный набор одежды. Если специалист является в драном свитере и драных же джинсах, то понятно, что это очень крутой специалист, но не исключено, что его не наймут на работу. Он должен соответствовать. То есть лучше всего приходится одеваться тогда, когда идешь куда-то устраиваться на работу. В противном случае, ежели, допустим, оказался в неподходящем одежде на приеме у человека значительно выше тебя по социальному положению, приходится на словах оговаривать. То есть извиняться, что вот, извините, я здесь проездом, поэтому форма одежды у меня походная, и тебя так снисходительно говорят, да ладно, не в одежде же дело. То есть оговорить себя? Да, оговорить. Что на самом деле вы понимаете, ситуация не такова, какой она должна была бы быть. Ну вот есть тому некоторые причины, обстоятельства. Вас прощают, а потом вы можете переходить уже в нападение. Я вам рассказываю совершенно реальную ситуацию. Это был один из человек, из людей, ну, очень высокого общественного статуса, который меня к себе в офис пригласил, а я действительно был в городе проездом. И вот после этого вступительного слова, что я одет не так, как требуется в данном учреждении, он сказал, вот идет избирательная кампания, и мне зачем-то порекомендовали обратиться к вам. Вы не объясните, зачем? Я сказал, объясню. Если бы я работал против вас, то я сейчас сделал бы вот это и это. Товарищ посидел минут 5 в просветленной славе учителя и понял, что... Значит, работа у нас не заладилась по другим мотивам, он просто отказался идти на эту должность по каким-то там своим политическим соображениям. То есть важно было показать личную силу, личностную силу. И при этом не перейти на хамство, оставаться в пределах технологии. Речь. Речь человека авторитетного и речь гипнотическая, вот здесь будут сплошь и рядом совпадения, замедленно. снова, только тот, кто выше нас по положению, считает само собой разумеющимся, что его медленная речь будет нами все-таки до конца дослушана. Это также речь лаконичная. Начальник подводит итоги, он не участвует в дискуссии. Он может предложить кому-то высказаться, но он очень лаконично подводит итоги. Начальник или лидер. Это очень хорошо видно в подростковых компаниях. То есть собралась компания, человека 4, один предлагает пойти в кино, другой на речку, третий на танцы, но все смотрят на четвертого и ждут, что скажет он. А он лидер не только потому, что он выше всех и или наглее всех. Он лидер еще и потому, что лучше других угадывает, куда им хочется на самом деле. Поэтому его слово и оказывается решающим. Значит, замедленность и лаконичность речи. Специфические интонации. Если вам очень хочется иметь пример для подражания, пересмотрите «Крестного отца». Где что? Где Бельмондо или где уже более молодой? Более ранний вариант. То есть, который Бельмондо играет? Почему? По-моему, Марлон Брандо там играет. А кто там лучше всех? Вот посмотрите на «Крестного отца мафии». И вы увидите все компоненты поведения суперавторитетной личности. Даже оборот, я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться, как последнее перед выстрелом попытка наладить контакт. Это тоже оттуда. То есть там Брандо, да, вот как бы такие вещи делают? Или Пачино тоже? А все они там такие вещи делают. Я очень плохо понимаю. Но помню, что многое оттуда взял для собственного поведения. Специфическая интонация речи. С интонацией придется поработать и даже упражнение сделать. Ну вот снова к вопросу о том, как работать по телефону. Это была совершенно проходная задачка. Одна риэлторская контора завела себе телефонный отдел. Задачей девочек, которые сидели на телефоне, было довести клиента до офиса. То есть он звонит, чтобы что-то спросить или просто выругаться. Буржуи, дескать, нехорошие, богатые, воры тут, обираете всех. А задачей девочек было вежливо ответить, сохранить чувство собственного достоинства. И сделать все, чтобы клиент пришел в офис. Потому что в офисе его уже будут обрабатывать по-настоящему. Хорошо. С тем, чтобы сделка совершилась какая-то. Девочки, которые недавно были приняты в этот созданный отдел, делали совершенно стандартные ошибки. Во-первых, они обижались на клиентов, которые их ругали. Ну, некоторые просто материли. Во-вторых, пытались перевоспитывать клиента с позиции «я лучше знаю». Как это? Ну, конечно, она лучше знает просто потому, что она там вращается. Но если она выиграет этот спор на словах, то клиент в офис никогда не придет. Что же он пойдет в офис, где какая-то девчушка, его, понимаешь, переспорила? Такого не будет. Ну и первое, что я, да, и разговаривали они очень визгливыми голосами. Они почему-то считали, что по телефону надо говорить громко и визгливо. Первое, что я у них попросил, никогда не перевоспитывать клиента, а слова типа «я лучше знаю» вообще исключить из словарного запаса на всю оставшуюся жизнь. Второй момент. Если вас посылают на, отвечайте. Я там бываю чаще, чем мы на свежем воздухе. Это позволяет мгновенно погасить конфликт, то есть заткнуть другую сторону общения и одновременно серьезно повышает самоуважение, даже если это не является правдой. То есть вместо того, чтобы уходить с работы с разбитыми, они уходили с работы гордыми. Ну и, наконец, я тогда не знал, как это выразить. Поэтому мне пришлось прибегнуть к терминологии. Я сказал: девочки, вы немножко блединочки в голос добавьте. Вот тогда они меня поняли, и вопрос стал только о калибровке. Сколько добавить? Говорю, 10% от номинала. И мы с ними очень весело поиграли, тренируясь, как выйти на эти 10%, потому что у них или 100% вываливалось сразу, или вообще ничего. А потом я познакомился с Таней Мужицкой, и вместе мы решили этот неблагозвучный термин, хотя, впрочем, уже включенный в современную литературу, заменить чем-то более научным, наукообразным. И появилось упражнение. Перво-наперво надо немножко помычать. Вот так вот. Каждый для себя, да? Молодцы. Теперь, продолжая мычать, надо определить, откуда исходит ваш голос. С такой точностью, чтобы можно было пальцем показать, откуда он исходит. Пожалуйста. Он может исходить из разума. Разумеется. Но он может исходить всего из трех точек. Либо это голосовые связки. Конечно, источник голоса – это голосовые связки. Но человек, который говорит долго, опираясь только на голосовые связки, склонен к потере голоса. Голос может исходить из головных резонаторов. Так, если кто не знал, там полости есть. Предназначенные для того, чтобы резонировать и усиливать голос. И, наконец, голос может исходить из грудной клетки, то есть резонировать в грудной клетке. Следующая часть упражнения – попробуйте помычать, перемещая голос в разные точки. В грудную клетку, то есть опора на диафрагму, где-то в область солнечного сплетения, в область голосовых связок и в область труба. А вот как получится, так и сделать. Если вы можете пальцем показать, откуда исходит голос, то почему бы этим пальцем не говорить? Как только это начинает получаться, сразу оцените, как меняются характеристики голоса. То есть голос с опорой на голосовые связки достаточно тих. Во-вторых, он имеет определенный темп. Как только голос начинает опираться на верхние резонаторы, он становится выше, громче, и говорить вам легче. А когда голос уходит в грудную клетку, он приобретает... кто-то сказал бы чувственный, а кто-то сказал бы гипнотический. Так вот, гипнотический голос – это голос с опорой на диафрагму. Существует, правда, гипотеза о том, что голос можно опустить еще ниже. И тогда, значит, резонировать у вашего собеседника будет соответствующая область. Если собеседник другого пола, то это бывает полезно. Ну так вот, как только телефонные девочки начинают разговаривать голосом, опирающимся на диафрагму, их хочется долго-долго-долго слушать. Телефон позволяет пропускать эти частоты, позволяет сделать разницу между разными звучанием голоса. И если клиентом оказывается представитель противоположного пола, то, скорее всего, он придет к вам. А там да, если же... А если того же? Тоже придет. Вы когда-нибудь задумывались, почему на рекламе женских колготок изображают женщин? Не мужчин же. Совершенно верно. Во-первых, не мужчин. Идентификация потребителя с определенным образом. Во-вторых, есть такое мнение, что женщины несколько более гомосексуальны, нежели мужчины. Здесь не имеется в виду сугубо половой контакт, здесь имеется в виду то, что в женской среде распространены вещи, которые в мужской абсолютно недопустимы. Например, поцелуйчики в щеку. Если вы не мусульманин, и вы бываете в мусульманской стране, это культурально недопустимо. Или хождение под ручку, скажем. Если два мужика идут под ручку, это стандартный сюжет тупых американских комедий. Или за руку совершенно. Теперь, пожалуйста, просто ради удовольствия помочите, да? Чтобы голос упирался на дело. И попробуйте что-нибудь проговорить. Хотя бы счет единицы для бесконечности. Также голос четко громче. Каждый для себя. Выглядит искусственно, а звучит нормально. Я вас прошу, во-первых, запомнить этот голос, как голос профессиональный. А вот у лебедя голос был постоянно опирающийся на диафрагму? Он же это, горбатых выпрямлять будет. Лебедь, похоже, прошел очень неплохой тренинг вот этого общения. Ну, когда он впервые появился в Красноярском крае, я как раз работал на другой стороне баррикад. Вот. И мне было интересно увидеть те шаблоны, которые я преподаю на семинарах, его поведение. Взгляд из-под лобья, особый голос, эти грубые солдатские шутки и очень кинестетическое поведение. То есть масса жестов, масса имитации движений. А фразы типа были, хотя и скудные. Насчет горбатых выпрямлять. Почему-то никто из голосовавших далее жителей Красноярского края не подумал о том, что горбатыми являются как раз они. Но человек воспользовался блестящим разделением ценностей. Каждый думал, что гнобить будут соседа, который живет лучше или получает больше. Даже человек, который ездил по Канску на единственном в Канске этом солдатском джипе, Хаммер, занимавшем всю дорогу, и то считал, что горбатый не он. В следующих упражнениях, связанных с высказыванием, с говорением чего-то, я вас попрошу этот голос постоянно тренировать. Голос, опирающийся на диафрагму. Взгляд. С со взглядом очень много разбирались исследователи невербального поведения. Ну, в частности, если взять самую известную у нас, пожалуй, книжку по невербальному поведению «Язык телодвижения» Алана Пиза, то мы вспомним, что он там пишет по взгляду. Значит, он рекомендует обычную морду лица делить на две зоны. Первая зона – это лоб, хотя у Пиза почему-то существенно круче. Треугольник, опирающийся на линию бровей и направленный вверх. Если вы смотрите на вашего собеседника по сторонам этого треугольника или в его центр, экстрасенсы сказали бы, в точку третьего глаза, поскольку я не экстрасенс, то признаю только третий подбородок. По Алану Пизу это взгляд начальника. То есть, делая выговор, смотрите на лоб собеседнику, и тогда он это действительно воспримет как выговор. Если же по той же линии бровей треугольник построен вершиной к подбородку, то взгляд в эту область – это взгляд для социальных контактов, взгляд равного на равного. То есть так мы смотрим на продавца в магазине, на сантехника, на коллег по работе, которые занимают то же положение. И если вершина треугольника уходит вниз до груди и еще ниже, то это взгляд для интимных контактов. Интимный взгляд. Ну, собственно, Алан Пис этим и ограничивается. Он просто говорит, смотрите, не перепутайте. Делая выговор сотруднице и окидывая ее при этом интимным взглядом, вы серьезно путаете девушку. Она не понимает, какое сообщение она получила. И наоборот. То есть, пытаясь кого-то куда-то завлечь до ближайшей кровати, не надо смотреть взглядом начальника. Слишком все механически получается. Но мужики, они все этим страдают. Тут просто тип мышления разный. Вот есть такая точка зрения, что людей противоположного пола лучше всего воспринимать как существ другой планеты. Я с ней иногда глубоко соглашаюсь. Для меня было каким-то очень потрясающим открытием неожиданно понять, что да, есть женская логика, в которой мы никогда не разберемся. Но женщины, оказывается, совершенно не понимают мужскую логику. Очень часто не могут предсказать. Женщина с большой вероятностью хорошо предскажет поведение другой женщины в какой-то ситуации, но поведение мужчины предсказать не сможет. То есть мы ругаемся женской логикой, говорим, они ругаются, говорят, мужская логика. Это связано с тем, что мужчина думает левым полушарием, то есть думает логично, рационально, последовательно. А женщина способна и к правополушарному мышлению, то есть обычно у нее биполушарное мышление. Поэтому она может делать несколько дел одновременно. Попробуйте мужику, который увлеченно забивает гвоздь, предложить поменять пеленки ребенку. Вы услышите очень много интересного. Мужчина строго последовательный в действиях. Он не может перейти к другому действию и даже другой мысли, пока не доделал или не додумал это. Но это мышление является еще и стратегическим. Опять-таки, женщины знают, что любой мужичонка, даже самый захудаленький рядом, он стратег. Мышление. Вот когда женщина говорит, поменяй замок в двери, она представляет себе, что он сразу берет замок, если тот есть, и начинает менять. Фиг вам. Он сначала продумывает последовательность. Что нужно для того, чтобы поменять замок? Значит, нужна стамеска широкая и стамеска узкая. Их надо заточить. нужен не просто молоток, а киянка, то есть деревянный молоток, иначе стамеску разобьешь. Нужна дрель и подходящая сверла. Нужны шурупы. И нужно, чтобы было желание и время всем заниматься. Пока все это в одной из точек не сойдется, ничего делать не будет. Это мышление, направленное на перспективу. Мышление женщин более сиюминутно. Именно поэтому женщины легче переносят монотонный труд и более подходят для конвейерных производств. Но они действительно легче переносят конвейерное производство, чем мужчина. Мужик, он же, зараза, начинает творчество появляться. Здесь закрутил, здесь не закрутил. А женщины обычно не проявляют творчество. Они совершенствуются в тех задачах, которые им поручены, но крайне редко проявляют творчество. Вы много знаете поэтесс? А сравните теперь с количеством поэтов, которые вы знаете. Кого больше? Все стихи и песни о тяжелой женской доле написаны мужиками. Ну так вот, в этой связи женщины считают мужчин существами довольно сухими, и иногда им приходится объяснять мужу, что если я плачу, значит мне от тебя что-то нужно. Ты вот так это воспринимаешь. А мужчины склонны романтические вещи сводить к технологии. Особенно меня умиляет то, как мужчины изучают Камасутру, допустим. Мне, я подозреваю, повезло. Я лет в 15 прочел очень хороший перевод этого произведения. С картинками, да, естественно, но главное, был переведен весь текст. И переведен достаточно адекватно. То есть я понял, что это действительно поэзия, это трактат о любви. Откуда взялась «Страна любви». А потом, на заре перестройки, когда Камасутру стали издавать огромными тиражами, но в урезанном варианте, мужики воспринимали его исключительно как инструкцию, ну вот вроде как починить автомобиль. Ага, значит, сюда связку ковров, ноги под углом 75 градусов, левую грудь по часовой стрелке до щелчика. На самом деле это очень романтическое произведение, поэтическое, но читать нужно академический перевод. Ну так вот, вернемся к взгляду. Взгляд — достаточно важная характеристика, подкрепляющая или отрицающая сообщение, которое вы передаете на слова. Но если Алан Пиз на этом остановился, то давайте добавим еще одну позицию. Важно ведь не только то, куда вы смотрите, на лоб там, на подбородок. Важно и то, как расположена ваша голова. Ну, допустим, обычный прямой взгляд. Голова расположена вертикально. Как правило, в общении мы пользуемся этой разновидностью взгляда. Однако, что произойдет, если мы голову немножко наклоним вперед и будем смотреть так? Появляется белковая оболочка внизу зрачка. Обычно такой взгляд называют взглядом из-под лобья. Я серьезно подозреваю, что Энтони Хопкинс получил Оскара за фильм «Молчание ягнят» только благодаря этому взгляду. Скажите. Да сейчас не наступит. Значит, первый вариант — голова расположена вертикально, второй вариант — голова слегка наклонена вперед, и третий вариант — голова слегка откинута назад. И тогда получается взгляд свысока. Еще раз окидываем. И характеристика сообщения, или как сейчас можно говорить, мета-сообщение, получаемое партнером, снова оказывается другим. Упражнение. А, до упражнения. Свойства взгляда исследовались также и в классическом гипнозе. И в некоторых учебниках по поводу взгляда авторы книг оговаривают особо. Но там не так много вариантов. Значит, первый вариант – это смотреть пациенту на переносицу, предлагая ему самому смотреть вам в глаза. Он оказывается в более уязвимой позиции, ему приходится фиксировать две точки в ваши глаза. А на расстоянии делового общения, то есть расстояние вытянутой руки, это достаточно трудно делать. А вам легче, вы фокусируетесь в одной точке и можете реже мигать. Тем самым передавая мета-сообщение о собственной силе, собственно, авторитете, личности. Второй вариант – это смотреть на лоб. Тут они с Аланом Пизом совпадают совершенно. В центр лба. Или в любом случае поверх линии брови. И третий вариант – смотреть партнеру, пациенту, гипнотику в один глаз, мысленно повторяя про себя: два глаза сильнее, чем один. Прием кажется детским, но действует прекрасно. А если не повторять, то не действует? Если не повторять, то не действует. Не важно, верите вы в то, что говорите или нет. Важно, что это нужно проговорить. Я в своей практике использовал все разновидности, в том числе и взгляд в один глаз, и понял, что это лучший взгляд для отношений с начальством. Когда работаешь в психиатрии, надо просто понимать, что случайный человек в психиатрии не попадает. Зачем здоровому человеку интересоваться жизнью психически больного? Чего это делать? Моя революционная мысль, которая вызвала бурю возмущения коллег, состояла в том, что дурдом — это единый организм. Мы на каком-то этапе договорились, что одни ходят в пижамах, а другие в палатах. А больше мы ничем не отличаемся. Правда, те, кто в халатах, обязаны за это 6 лет отучиться в институте. И они имеют право связывать тех, кто в пижамах. Негласные правила игры. А теперь представьте себе, что этим организмом кто-то управляет. Главный врач. Какими же качествами он должен обладать, чтобы все это держать в порядке. И главные врачи — это действительно очень сценичные люди в психиатрических учреждениях. Каждый со своим заскоком. Выдерживать их взгляд бывает очень трудно. Когда я узнал этот прием, мне это стало легко. Упражнение. Группа из 4-5 человек. Чем больше людей, тем лучше, но упражнение немножко затягивается. Значит, вы садитесь так. Один и полукругом остальные. Перед ним, глаза в глаза. На расстоянии делового общения. На расстоянии будет. Тот, кто смотрит, это претендент на роль гипнотизера. Все остальные имеют роль эксперта в этом упражнении. Гипнотизер условный бросает на каждого из членов своей группы по 3 варианта взгляда. Сначала взгляд при вертикально расположенной голове, прямой взгляд. Куда именно вы будете смотреть, вы в этой роли выбираете сами. Хотите на лоб, хотите в один глаз. Дело хозяйское. Бросаете взгляд на каждого по секунде. Секунда — это не очень короткое время. Секунда — это время, которое проходит на счет 21. И взгляд должен быть по возможности пристальным. Удерживать его в секунду не мигает. Первый круг прошли с вертикальной головой. Второй круг — опять пристальный взгляд на каждого, но с головой немножко наклоненной вперед. И третий круг — с головой немножко отклоненной назад. Это упражнение делается сидя для того, чтобы выровнять уровень общения. Потому что если его делать стоя, то разница в росте скажется очень сильно. После того, как это упражнение сделано, вы получаете от ваших экспертов обратную связь. Какая разновидность вашего взгляда им показалась наиболее гипнотической, подавляющей, жесткой, пугающей? Ну, идеальная реакция, вы посмотрели на человека, и он вцепился руками в оконное стекло. И так завис. Заодно можете поинтересоваться, какая из разновидностей взгляда воспринимается собеседниками как дружелюбная или показывающая слабость. Пожалуйста, обратите внимание на то, что мимика очень серьезно меняет характеристику взгляда. Мы изолированно выделили взгляд из всего. Поэтому мимику лучше держать нейтральную какую-то. Ясно, что улыбка любую разновидность взгляда сделает так или иначе дружелюбной, а оскал, соответственно, любую разновидность взгляда сделает агрессивной. Поэтому постарайтесь выдерживать одну и ту же мимику. Те, кто носят очки, могут попробовать несколько вариантов. То есть и вариант с очками, и вариант без очков. Получается так, что у некоторых людей снятие очков вызывает совершенно беззащитный вид, а у других, стоит им снять очки, взгляд становится просто колючим. Задание понятно? Итак, каждый из вас в роли гипнотизера делает три варианта пристальных взоров, а потом получает обратную сторону. Лучше работать в разнополых группах. И узнал одну забавную историю. Человек постоянно опаздывал на занятия в институте. Человек русский, а преподаватель, соответственно, украинец. Ну и ему надо было извиняться. Он каждый раз, заходя в аудиторию, говорил: «Извиняйтесь, спизднившись». Слово такое. Один раз перепутал и сказал: «Извиняйте, его пизда». Именно там работа с ментальностью определенной, совершенно новой, неожиданной для нас, была самой, пожалуй, интересной и самой трудной. То есть надо было сначала понять, что вообще происходит, как они думают там, в этой конкретной области. Хорошо, что нас на Западенчу мы куда-нибудь не загнали, оставили просто в Мелитополе, который являлся, ну как и Запорожье, сравнительно русскоязычным. Но это было очень забавно. В этой Украине есть единственный город, который для русского человека приемлем. Этот город Одесса. Больше такого нигде не встречают. Произносится именно так. Одесса. С одним «с» и через «е» обязательно. Потому что если по-московски сказать «Одесса», на вас могут обидеться. Ну и, соответственно, одесситы. Ребята с тоже интересной ментальностью, но очень по-своему. Они как-то прикольно так думают. Различие, наверное, на уровне метастратегии. Одессит, когда объясняет, как нужно куда-то добраться, он это делает так, он привлекает ваше внимание к тому, где вы можете ошибиться. Поэтому рассказ и звучит действительно в реальной жизни, так и звучит. Там будет большой гастроном, он тебе нафиг не нужен, ты его обходишь и идешь туда. Вот. Был диалог, от которого я просто офонарел. Ну, мы там были с Костей Коваленком, и нам надо было куда-то ехать. Нас сопровождали две местные девушки. Вот они машут рукой, останавливают машину. И я слышу вопрос девушек: вы знаете улицу Льва Толстого? Шофер отвечает: конечно. Девушки: так вот нам туда не надо. В любой другой точке мира после этого человек захлопывает дверцу и уезжает. Но он же тоже висит. И он понимает, что будет продолжение. Значит, ему говорят, что нам надо на параллельную улицу, которую он может и не знать. Есть такой, был такой, потому что умер, выдающийся немецкий философ Людвиг Витгенштейн. Но раз выдающийся немецкий философ, еврей, понятное дело. В современном мире именно он начал обращать внимание на то, что важно не наше окружение, важны не вещи сами по себе, а важно то, как мы их воспринимаем. И вот из его работ вышла фраза, которая позже мелькнула в кастанедовских творениях. Мир – это описание мира. Ключевое слово «описание», я неверно расставил акцент. Важен не сам мир, важно то, как мы его себе описываем. Это базовая вещь, это следует запомнить. Ну а прикладное значение этого состоит в том, например, что до тех пор, пока явление не описано, оно не существует. Раньше я приводил пример то, что совсем недавно, ну, тогда совсем недавно, мы жили в стране, в обществе, где не было ни наркомании, ни проституции, ничего не было. То есть все строили коммунизм и только этим были озабочены. Это нигде не описывалось. А потом вдруг пошел крен в другую сторону, стало слишком много описаний, и мы оказались в другом мире, который тоже не соответствует реальному. Но поскольку он описывается сплошь и рядом именно так, мы верим, что это именно такой мир. Этот же самый Витгенштейн еще одну хорошую вещь сделал. У него, кстати, очень науковские книжки. Работы, посвященные мышлению о мире. Вторая вещь, которую он сделал. Ну, потом вспомнил. А, вспомнил. Он сказал, и, наверное, первый сказал, что все нормы поведения, нормы морали и этики заложены не в словах, а в структуре языка. То есть, родившись в определенной стране, мы вместе со структурой языка получаем неосознанно невербализованные представления о морали и этике. Ну и, наверное, представления о типе мышления. Так вот, одесский диалект русского языка очень сильно отличается от любого другого. Он очень своеобразен. Ну, во-первых, фонетика совершенно другая. То есть сейчас это все усредняется, носители того одесского языка как-то повыехали на исторические роли. А интонационный строй остался. Интонационный строй идиш один к одному. Это очень трудно воспроизвести. Там отсутствовал звук «ы». Если вы слышали «мило», то речь шла не о том, что одобряют ваше поведение, а о том, что человеку мыло надо. И т.д. и т.п. Ну ладно, к этому мы вернемся. Из упражнения. Вы что-то новое выяснили для себя, каждый. Либо вы действительно всегда передавали то сообщение, которое хотели передать. Или вы теперь готовы внести некоторую корректировку в свои сообщения, мета-сообщения, невербального сообщения? Готовы внести. Готовы внести. Ясно. Ну, раз готовы, значит, несете. Ну и коли мы с вами продолжаем изучать речь, то нельзя не коснуться такой темы, как мелодика речи, интонации. Сначала простая вещь. Вы обращали внимание на то, что о чем-то желательном, о чем-то хорошем мы говорим с повышающимися интонациями? Как хорошо будет, когда мы с тобой пойдем туда-то и туда-то. А о чем-то нежелательном, о чем-то плохом мы говорим с понижающимися интонациями. Прикладное значение. Когда вы делаете внушение, оцените, как вы его оформляете в интонационном плане. То есть стандартное терапевтическое внушение, допустим, с каждым днем оно становится все лучше и лучше во всех отношениях. Оно должно подкрепляться восходящими интонациями. И с каждым днем вам становится все лучше и лучше во всех отношениях. А вот пример того, как то же самое внушение становится страшной сказкой. И с каждым днем вам становится все лучше и лучше во всех отношениях. Но одновременно с тем, когда с понижающей получается утвердительное продолжение, а когда с повышающей, то можно и вопросительной формы. Да, я имею в виду более общее, более широкое, более широкий подход. Где это можно применить? Ну, вот стандартно это применяют и в психотерапии, и в политике. И неужели не ясно, что нынешнее правительство совершенно не способно справиться с трудностями, в то время как наша партия, наше движение, прекрасно понимает все чаяния народа и готова, ну, не щадя живота своего, буквально работать на благо того самого народа, от которого мы так далеки, что этим гордимся. Мы уже готовы за вас голосовать. Людям, которые делают грязную сторону политики, не следует идти на выборную должность. Это ничем хорошим не заканчивается. Ну, то есть привыкаешь к этому как к игре какой-то. В свое время народ это воспринимал исключительно как войну. Доходило до избиений, там, до устранений и так далее. А сейчас все больше и больше принимается точка зрения игры, кто кого переиграет. Ну, глупо же обижаться на того, кому ты проиграл в шахматы. Ну да, он оказался умнее, черт поделать. Он оказался в нужное время, в нужном месте. Может быть. Тебе просто не повезло. И это тоже. Хорошо. А почему упал вертолет, я до сих пор не знаю. Если бы знали, да не такого места. Там с вертолетом это интересная история произошла. Катастрофа на высоте 17 метров. Это считается безопасной высотой. То есть у вертолета есть два порога высоты. 500 метров и 20 метров. Если у него на высоте 500 метров отказывает двигатель, то винт играет роль парашюта. Он успевает раскрутиться и замедлить падение. И, соответственно, если вертолет падает с высоты 20 метров, он не успевает разогнаться настолько, чтобы всех убило. При этом двигатель у него расположен сзади. Поэтому при аварии он падает на тех, кто занял задние места, то есть места для начальства. Я так понимаю, что вертолетом управляли люди не с глубокого похмелья и не только что изучили все. И, кстати, они остались живы, они сидели на передних креслах. Они знали, куда падают. А как можно не разглядеть ВЛЭП на высоте 17 метров? Туман же вроде бы. Область там была. Вроде бы был туман. Вроде бы даже снег шел. Но это называется нелетная погода. Ну да ладно. Загадок много, на самом деле. Чего голову забивать. Так. Интонационный строй. Значит, неважно, в каком именно контексте, но вы всегда можете подчеркнуть желательность события восходящими интонациями, а нежелательность события нисходящими. Или нежелательность результата. Вам это пригодится в одном из дальнейших шаблонов. Там надо будет очень четко обозначать, что желательно, а что нежелательно. И делать это исключительно невербально. То есть давайте на этом этапе сделаем некоторое разделение. Есть некоторый текст, смысл, передаваемый текстом. И есть второй пласт, оформление этого текста. Пока мы выделим только два вот этих пласта. Потому что на самом деле есть еще и третий пласт. Это скрытое внушение, содержащееся в тексте. То есть маркирование. Ну а те, кто ищет четвертый, пятый и шестой пласты, обычно продолжают это увлекательное занятие на койке психиатрического стационара. Так вот, наша задача сделать так, чтобы каждое сообщение было, как ботается по нелтовской линии, конгруентным. То есть смысл, передаваемый вами, соответствовал оформительскому посту. В книжке про Шарапова и Жеглова это выражено так. Можно сказать человеку «сволочь», и он зайдется от счастья. Можно сказать человеку молодец, он почувствует себя смертельно оскорбленным. Все от оформления. Понятно, что если вы выражаете одобрение аудитории, ну молодцы, ну что? Сообразительно, ребят, попарить. То вы рассогласуете текстовое содержание с оформительством. А то же самое можно сделать по-другому. Да учиться, учиться, учиться. Мерзаться. Второй вариант несколько более приятен. Почему? Потому что существует давным-давно известное соотношение. Ну, человек, предположим, незнакомый для чистоты эксперимента, которого вы видите впервые в жизни, что-то вам говорит. Насколько вы обращаете внимание на смысл того, что он говорит, а насколько на оформление. Ну, среднеприкидочно, попробуйте так что-нибудь сказать. Оценка 70 направлений. Иные мнения. Оценка 90 слова на смысле. Оценка 90 на слова. Вы слушайте, ребята, это люди правду о себе говорят. Сейчас. Ну контекст тоже важен. Невербальное сообщение больше 80% зависит от каждого. Ну то есть некоторые усредненные цифры для делового общения, которые, в общем, переходят из учебника в учебник, это отношение 88-12. 12% на смысл, 88% на оформление. Говорю, что для детей, для старше 5 лет такая информация. Ну да, для взрослых, конечно. Или не старше 5 лет, они воспринимают в основном невербалку, вербалку они не воспринимают вообще. А. Контексты тоже бывают вот у этой формулировки совершенно разные. У взрослых это соотношение зависит еще и от расстояния, на котором происходит общение, от дистанции. Чем ближе эта дистанция, тем более возрастает роль невербального общения, и тем более теряется смысл текстовой То есть на расстоянии интимного общения это соотношение уже выглядит, ну, наверное, вот так. Присутствующие здесь представители пикаперской ветви современного российского НЛП прекрасно знают, что гнать можно любую пургу. Поезд номер 46 отправляется с первым. А поезд номер 42. Говори, говори, милый, мне никто таких слов не говорил. Более сложная вещь. Не только интонации, но и чередование этих интонаций, то есть мелодика речи. О чем я говорю по большому счету? О том, чем прославился как политический оратор Адольф Шикльгрубер, он же Адольф Гитлер. Товарищ знал свое дело, в общем, достаточно туго. Он перед выступлениями на публике прослушивал Вагнера и потом своей речью имитировал чередование музыкальных тем определенного произведения, доводя слушателей до экстаза. В чем, а в этом он был мастак. Ну, правда, публику разогревали предварительно, там целый ритуал был. Кстати, двигательные ритуалы очень сильно повышают внушаемость публики, в больших массах особенно. Любые бессмысленные двигательные ритуалы. Вот, в армии это очень хорошо ощущается. Личность человека приделывает результат. Это навык достаточно сложный, им действительно владеет не такое большое число ораторов. Ну, Владимира Вольфовича, как не упомянешь, в его речи тоже слышится то Чайковский, то Частушка, то Барыня, то еще что-то. Если послушать только чередование интонаций. Мы к этому навыку подойдем с немножко странной стороны. То есть понятно, что у любого навыка, который мы здесь изучаем, есть хотя бы две составляющие. Одна – это для воздействия. А вторая составляющая для диагностики. Я ведь не случайно ляпнул, слушайте, это люди о себе рассказывают. То есть каждый сказал, насколько для него важно смысловое сообщение и автоматическое. Так вот, мы начнем с диагностики. У меня уникальный шанс немножко посидеть. Агнию Барто не забыли, нет? Напоминаю, текст, который вам предстоит произнести. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Этот текст без изменений нужно будет прочитать вслух. Ну, людям, которым я либо назову, если рассмотрю, что написано на пейджике, либо просто покажу рукой. Задача всей аудитории оценить по интонациям, всего две составляющих. Описывается какое-то событие. Попробуйте определить эмоциональное отношение говорящего к событию и вовлеченность его в это событие. То есть он там присутствует или он только наблюдает со стороны? Ему это интересно или нет? Он это переживает или нет? Вот. То, что можно назвать словом вовлеченность. Ну и эмоциональное отношение, одобрение и неодобрение. Пожалуйста, Николай. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Это был соседский мячик. Я специально просил... Спасибо. Я точно текст не помню. Я специально просил не менять текст, дабы вы переключили внимание только на интонацию. Ну вот давайте в качестве первого примера оценим. Не был вовлечен. Эмоциональное отношение, одобрение, неодобрение. Да все равно. Значит, я сгаллюцинировал, что было даже осуждение, не то, что не было. Да, было осуждение, да. Хорошо. Снова. Вернитесь к каноническому тексту Агнии Басовой. Саша. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Это вашу Таню. Спасибо. Опять возвращаемся к этим всего лишь двум параметрам. Вовлеченность в события. Да никакой вообще. Никакой вообще. Дай текст прочитать. Наблюдатель со стороны. Эмоциональное отношение. Мне кажется, вначале было немножко. Какое? Какая-то вовлеченность такая. Потом уже. Хорошо. Но большая часть это все-таки не вовлеченность, это позиция наблюдателя. Прекрасно. Эмоциональные отношения. Сочувствие, скажем. Слабенькое. Слабенькое сочувствие. Прекрасно. Фил, меня интересует твой вариант. Нет, давай иди сюда. Как хочешь. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мяч. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Спасибо. Да, Таня, ничего не было. Издевательство. Мы начали с эмоционального отношения, издевательства. Согласны? Дело в том, что здесь нет ошибок, любое мнение правильно. Вы это восприняли так. Ну, я просто повторил, затем сказал первый. Хорошо, вовлеченность в события. Кто-то хочет Таня. Кто-то у нас Таня хочет. То есть Таня уронила мячик не без его помощи. Я именно поэтому Фила и выбрал. То есть я ожидал, что тут будет отличающийся вариант. Хорошо, Таня. Ты выучила. Громко плачет, уронила в речку мячик, тише Танечка не плачь, не утонет в речке мячик. Ну, в связи с совпадением имен, это автобиографический рассказ. То есть вовлеченность очевидная, полная вовлеченность в события. Эмоциональные отношения. Ну, что было, то жизненно. Ну, жалко, конечно, но ну, ладно, потеряла чуть-чуть. Света. Наша Таня просто плачет. Уронила в речку мяч. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Молодец, спасибо. Вовлеченность. Нулевая. Нулевая? Интонации воспитательницы в детском саду. По пятибалльной шкале твердая четверка или 3,5 вовлеченность. То есть она все-таки есть какая-то. Не слишком выраженная, но есть. Ну, если сравнивать, позиция матери, старшей сестры, подружки, бабушки. Чья? Сестры. Старшей сестры. Как минимум. Как минимум. Эмоциональное отношение. Нет. Ну что ж ты растят? Нет, там позитив. Утешение. Утешение. Типичное утешение. Типичное утешение, старшее утешение. Ну что в той жизни такое. Хорошо. Следующий канонический текст. Ну, я вам это все для разгона даю. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Владимир. Бычок качается, сгайд на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду. Падайте. Следующая серия. Спасибо. Опять те же два показателя. Вовлеченность. Отстраненность от события. Эмоциональное отношение. Господи, меня достали, еще стишок какой-то читать. А, то есть здесь присутствует реакция не на текст, а на события, скорее, да? Ну, он даже, по-моему, переживал это, он шел, шатался, ну, так далее. Как вовлеченность была, вот эмоционально, наоборот. То есть была некоторая рассогласованность. Да. Одновременно присутствовала реакция на текст и на само событие. Текст читаю я. Хорошо. Ну, естественный налет волнения понятен. Саша. Идет бычок, качается, вздыхая на ходу. Ой, доска кончается. Сейчас я упаду. Интересный смех, товарищ. Обратили внимание? Но в данном случае смех был и оценкой ситуации, и оценкой текста. Мне непонятно, к чему он больше относился. К ситуации. Давайте предположим, что он одинаково относился и к тексту, и к ситуации. Разделим пополам произвольно. Хорошо. Вовлеченность? Есть. Есть. Довольно значительная. Эмоциональное отношение? Ирония? Ну, сейчас упадешь. Класс. А, тогда придется дать определение иронии. Хорошее отношение к бычку. Хорошее отношение к бычку. Смех-то сквозь слезы будет. Да, да, да. Это было удивление, прям. Ой, очень четко. Смех сквозь слезы, то есть сочувствие явное. Ну, естественно, мужчины эмоции сдерживают. Так уж воспитали. Настоящий мужик эмоции не проявляет. Большие мальчики не плачут, и т.д. и т.п. Еще как плачу. Хорошо, пожалуйста. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, что-то там доска качается. Сейчас я упаду. Спасибо. Уже третий человек, который уходит по двойной позе. Радиация повышена. Вы, наверное, Гитлера вспомнили, а он тоже выступал, по-моему, такой же будет. Да, но для него эту позу специально придумали. И упаду. Он пользовался искусственной позой, то есть он отличался от своих конкурентов этим. Позой на грани фола, на грани неприличия. Кто? Гитлер, который использовал эту позу. Хорошо. По интонациям. Вовлеченность в события. Отсутствовала? Была. То есть не выражена, не слишком выражена. Мы помним, что мужчины прячут эмоции в данном случае. Вовлеченность была, эмоциональность. А эмоциональная что? Депрессия. Это? Безнадежность. Хорошо. Все, так. Посмотреть, что там еще на девушках написано. Ой, досочка кончается, сейчас я упаду. Спасибо. Вовлеченность? Да. Да. Есть. Да. Эмоциональное отношение? Тоже. Какое? Жалко бычка. Жалко бычка. Сочувствую. Хорошо. Ну, да. Продолжим поэтические речи. Пожалуйста. Идем бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой, доска кончается. Сейчас я упаду. Спасибо. Очень выразительное чтение. Но нас интересует информация, переданная интонациями, невербальной информацией. Так, вовлеченность. Конечно. Эмоциональное отношение. Так, себе, но какое? Сочувствие. Но мне в какой-то момент показалось, что Да не, я опять его мерзавца на себе нести. Хорошо. А теперь, хоть это и не совсем корректно, давайте выведем некоторую статистику случаев. Итак, первый случай. В тексте говорится о некоторой потере, которую вынужденно потерпела маленькая девочка. Сплошная вовлеченность у женщин. Еще раз, протокол писать будем? Протокол. Вовлеченность у женщин. Сочувствующее отношение или утешительное отношение. Издевки мужчин. Издевки либо... Ну, твоя проблема, в общем, твой мяч. И вообще, это ваши женские дела. Вообще-то плохо знакомиться. Ну, ты ж дура, сама согласилась. Странно, детский стишок выплывают какие-то совершенно глубинные вещи. Да. А парни закрываются. А парни закрываются на бычке. На бычке, и когда он падает. Совершенно верно. Итак. На бычке ситуация меняется диаметрально противоположно. У мужчин вдруг откуда-то появляется вовлеченность. То есть, ну, приходится когда-то качаться, иногда так даже и падать. В общем, непонятно, к чему это приведет. То есть депрессия здесь вполне уместна. А у женщин, ну, все они когда-то падают. Так жизнь устроена. То есть, как настоящая женщина, я, конечно, сделаю вид, что ничего не произошло, но... В общем, я готова и к этому. Хорошая вера. Хорошо, это диагностическая составляющая навыка. А теперь наоборот. Перевернем этот навык в воздействующий. Я вам предложу поговорить под музыку. Это более легкий вариант того навыка, о котором я вам говорил. Значит, если я ничего не напутал. То звучит так, чтобы не заглушать речь, некоторая мелодия. Ваша задача, когда будет звучать мелодия для упражнения, отслеживать ритм этой мелодии. И одновременно, интонации, отслеживать. То есть заниматься не ты, а скорее мелодия. Вы можете немножко запаздывать по отношению. Или вы можете чуть-чуть уезжать. Не важно. Можете попадать очень точно. Ваша задача это. Под музыку согласуя звучание вашего голоса с другими звуками. Ясно, что данное произведение, наверное, содержит в себе какую-то маленькую капельку. Упражнение выполняется в парах. Для упражнения я вам включу две мелодии очень широко распространенные. То есть, чтобы у вас не было трудностей с распознаванием мелодий. Нет. Но звучать они будут громче, поскольку вы все одновременно будете говорить. Упражнение выполняется в парах. Ну, с каких получится? Желательно в разнополых все-таки. Потому что там появляется вариант. В однополых парах, оказавшись, опишите вашему партнеру ту ситуацию, в которой он находится. То есть, ситуация неудачное слово, ту обстановку, в которой он находится. Сделайте для него мысленную инвентаризацию всех предметов и людей, которые тут есть, с применением таких понятий, как удаленность от предмета человека, цвет, форма, освещенность. Просто опишите ему. А в разнополых? В разнополых вы можете сделать то же самое, но можете использовать иной вариант. Расскажите вашей партнерше, как она хороша. Похвалите ее. Хвалить женщину надо в определенной последовательности. Значит, интеллект является вторичным мужским половым признаком. И все мужчины делают стандартную ошибку. Они начинают хвалить женщину с похвал ее внешности. Но дело в том, что если у нее внешность действительно выдающаяся, она и без вас знает это, и обратит очень мало внимания на такую похвалу. Вот. А если у нее внешность, ну вот, лошадь когда ржет, и девушка когда улыбается, так лошадь чуть симпатичнее, то она вам просто не поверит. Она решит, что очень утонченно издевается. Так и что делать? Есть достаточно строгая и проверенная последовательность, в которой надо хвалить женщину. В первую очередь похвалите то, что, будьте уверены, никто до вас мне не хвалил умку. Даже она сама. Может быть, она сама. Она сама раньше. Вначале похвалил умку. Там честь и совесть. На втором месте взгляд. И вот здесь мужчинам придется лезть в словарь. Синонима. Дело в том, что у мужчин всегда есть трудности с вербализацией эмоций. Высказыванием тех эмоций, которые они испытывают. У женщин таких трудностей нет. Ну, взгляд бывает выразительным. Главное подчеркнуть отличие этого взгляда от всех остальных женских взглядов, встреченных вами в жизни. Если вы со своим мужским технологическим подходом скажете, что таких белковых оболочек не у кого это будет безусловная ошибка. Вы говорите, женщина на мужском языке. Значит, взгляд бывает выразительным, блестящим, быстрым, проникающим в ваши мысли, проницательным, совершенно верно. Завораживающим. Завораживающим, очаровывающим, ярким. Соблазняющим. То-то-то-то-то. Не, ну можно и так, конечно. Передающим. Это очень хорошая связка с предыдущей фамилией. На третьем месте внешность, ее все-таки надо заметить. Ну, что она существует. Далее похвала фигуре, ногам, груди. А внешность и фигура — это две разные? А, имеется в виду лицо. А что хвалить девушкам и парней? Что хвалить девушкам и парней? Если бы вопрос не задал парень, мне бы даже интересно было отвечать. А что хвалить девушкам и парней? Значит, мужчины устроены немножко по-другому. Чуть-чуть. Да, И на первом месте нужно похвалить то, что реально присутствует, то есть ум. На втором месте физическая сила. Мужчины очень ценят свою физическую силу и похвалы оны, даже если не обладают таковой. То есть здесь можно использовать контекст. Мужчины очень хорошо ловятся на инерцию взятой на себя роли. То есть дайте ему открыть бутылку пепси-колы, ну позаботьтесь, чтобы она открывалась. Сами. Какой ты мощный. А уже потом, когда откроют, скажите, какой ты сильный Вася вообще. И на третьем месте это игрушки. То есть отношение женщин к мужчинам как к слегка недоразвитым детям, которые заслуживают все-таки снисхождения, оно хорошо. Ну, это реальное женское высказывание. В афористичной форме я слышал такое. Я их, мужиков имеется в виду, ненавижу как класс. Но отдельные представители. Все-таки заслуживают нашего внимания. Игрушки. Ну, маленькие мальчики, маленькие игрушки, большие мальчики, большие игрушки, то есть сотовый телефон. Машины. Это заблуждение думать, что он для связи предназначен. Он предназначен, основное его предназначение выпендриваться перед зеркалом. Все остальное это прикладное уже. Машина. Дом. Ружье. Ружье. Длинное ружье. Серебряные отделки. Я слышал такой вариант комплимента. Какой у тебя большой фотоаппарат. То есть мужик явно упал в обморок внутри себя. В одном из этих обмороков он заразился гонореей. Итак, в разнополых парах вы можете разнообразить задачи. Понятно, где это применять в жизни. Очень часто общение происходит под внешний источник звука. И когда вы хотите какую-то часть своей речи оформить гипнотически, оформить как внушение, вам никто не мешает это сделать, попросту присоединившись к внешне звучащей мелодии. Кроме того, у каждой мелодики есть еще и своя семантика, то есть свой смысл. Некоторые мелодии мы считаем грустными, некоторые веселыми. И, кстати, совершенно непонятно, как мы это делаем, как мы это включаем. Действительно непонятно, неизвестно. Но все совпадают. Мелодия может совпадать с каким-то событием в жизни человека, и тогда напоминать ему об этом событии, условно-рефлекторный или якорный механизм. Поэтому для работы лучше всего использовать мелодии, которые звучат очень часто, то есть просто заигрываются и теряют свою семантику, либо очень редко. Человек раньше не слышал, а вы слышали. Я рекомендую прямо сейчас объединиться в пары, поскольку разнополых пар явно на всех не хватит. Дело на себе. На двух, на задумал, если бы все уделяли внимание, то это сейчас подкласс. Так, объединились. В этом упражнении я вам порекомендую сесть рядом с партнером, а не напротив него. Когда вы рядом, вам будет лучше слышать. Поскольку вас много, мне придется мелодию погромче. Ну и лучше не располагаться прямо перед магнитофоном, а как еще можно сказать. Мелодии вам хорошо известны. Звучит первая мелодия, говорит один участник пары, второй слушает. Звучит вторая мелодия, говорит второй участник пары, первый слушает. А вот в контексте чего описывается помещение? В контексте того, что это помещение существует. Я облегчаю вам задачу. Вам надо сделать все, чтобы не думать над смыслом того, что вы говорите. Вы просто что вижу, о том пою. Увидел лампочку, рассказал про лампочку. Увидел выключатель, рассказал про выключатель. Попался кто-то еще в поле зрения, рассказал. Пожалуйста. По умолчанию. По умолчанию. Если не говорите чего-то другого, это вам скажется. Но в данном случае я бы хотел, чтобы вы больше внимания уделили именно согласованию интонации и мелодии. То есть на все остальное можете меньше внимания не обращать, а вот на это не тем ритм. И мелодика. Интонациями вы отслеживаете мелодию. Ну, если я опять ничего не напутал, то будьте готовы, сейчас пойдет первая мелодия. первая мелодия закончилась. Пожалуйста, меняйте права. Взлетел вообще до потолка. Горячие волгоградские парни это сделали. Соображает человек. Хорошо. Вопросы, наблюдения. Мам, дорогая, когда говорили, если ты обратишь внимание, автоматически. Ясно. То есть человек легко ведет. Масштаб деталей. Вот говоришь о каких-нибудь роликах, а он вырастает, такая важная тема роликов. Мелкие детали, такими важными кажутся. Прекрасно. Это опять наблюдение, которое подтверждает только что высказанное. Музыка действительно серьезно экономит силы. Более того, тот мой психиатрический учитель говорил совершенно безапелляционно, что речь, наложенная на музыку или другую речь, это речь, предназначенная для подсознания. Кстати, он поэт, но где вы а вот по работе с массами. Я не расслышал. Поэт из ресторанов хороших музык все время. Такая плавная, мягкая, тоже на не слишком много. Она не поэта. Но это можно использовать. Она изменит соображение. Она мягкая и интимная для того, чтобы конфликтов не возникало. А что возникало? Возможность воздействовать на собеседницу, которую вы сейчас кормите. Ну, это первая заповедь пикапера. Девушку надо сначала накормить. Первый шаг, который вы делаете. Значит, девушки, они чем отличаются-то? Почему у них трудное существование? Они же не едят ничего. До самой свадьбы это практически непонятно, чем живы. Серега, если ее накормить, то ее потом и пикапить не надо. Это само собой. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Вот. После заключения брака холодильника уже нет, конечно. До брака они ничего не едят. Поэтому не ждите, когда девушка, допустим, скажет, что она голодна. Просто тупо накормите ее. Бутербродом, неважно чем, будет отказываться, все равно предложите. Это имитация заботы, родительской заботы. Потому что до сих пор кормили родители, а тут нафиг. Потом будут кормиться либо мы. Не все же. Ну, часто. Ну, в общем, нигде девушки не прихотливы. Только упаси вас Господь кормить чем-то сладким. Во-первых, до диабета доведете, во-вторых, это дорого, в-третьих, не полезно для зубов. Вот, то есть кормить надо чем-то таким плотным. Мясом таким, гамбургером. То есть это должна быть еда, она должна почувствовать себя сытой, но не слишком. Вот мы говорим о некоторых вещах, которые являются универсальными. Универсальной для мужчин является инерция взятой на себя роли. То есть если вам мужик нужен для доведения его до ЗАГСа, то это ни в коей мере нельзя озвучивать, надо, чтобы он сам этого захотел. Поэтому ему постоянно надо говорить, да нафиг ты мне вообще сдался. Я думаю, что ты меня зацепила, я это сняла. Вот. Подчеркивать независимо. По механизму противоречия, ну, до тех пор, пока кошка не убегает, собака тоже с места не двинется. А тут, значит, потеря. Инерция взятой роли – это роль ухажера. Ее очень легко навязать, безумно легко навязать. Попросите данного конкретного мужчину что-то для вас сделать, что-то очень простое. Билет купить в трамвае. То есть пустячок, а приятно. И он в эту роль сразу же падает. Один раз проявив себя заботливым, он будет склонен, если вы одобрите это его поведение, таким же и оставаться. Тут нельзя впадать в другую крайность. Лет где-то в 18-22 всех девушек посещает одно и то же. У них пробуждается педагогический талант, и им кажется, что любого мужчину можно переменить полностью и целиком. То есть, ну это он сейчас так себя ведет, а вот потом мало не покажется. Он будет совсем другим. На этом мы говорим три раза «ха». Никого не переделаем. У человека хватит терпения пару месяцев в какой-то роли находиться, но потом он все равно станет тем, кем он был до того. Да он же еще и развивается, через пару лет он будет другим. И как неоднократно говорят дамы, давно состоящие в браке, я выходила замуж за совсем другого человека. Даже если он не стал алкоголиком, что является скорее правилом, нежели исключением в России, он все равно как-то меняется. Совет мужикам, опять-таки. Универсальная наживка для женщин – это романтика. Для женщин и девушек любого возраста. Романтика организуется очень просто. Это ужин при свечах, который готовите вы. Ну, если у вас, как и у меня, есть зачатки психологического садизма, то съедайте тоже вы. Да, если вы Была у меня одна знакомая дама. Ну просто взахлёб просто рассказывала. Не потому, что рот был занят, а манера у нее такая, говорит, взахлёб. Сцену из какого-то американского фильма, которая показалась ей ужасно романтичной сценой. А сцена заключалась только в том, что парнишка предложил свою подружку переспать. И, видите ли, весь пол усыпал апельсинами и понатыкал свечи везде, где только можно. Как будто у него электричество отключили. И вот ее это настолько вставляло, то есть она сидела, у нее блестели глаза, судя по судорожным движениям бедер, блестели не только глаза. Взахлеб она мне рассказывала. А вот наши мужики такого не могут. Не романтично. Я начал считать, я понимаю, так фильм-то американский, но действие происходит в Калифорнии. Так там апельсины стоят дешевле, чем у нас картошка. Хочешь еще в картошку? Хорошо. Еще какие-то примечания, вопросы по упражнению, по говорению, по думке? Нет, в разнополых парах очень трудно работать. Если вы будете говорить одновременно, я ни хрена не услышу. Но в переговорах музычку не поставишь, как обычно, и даже у секретаря, если звучит за стенкой, это, в общем, плохой тон. Если переговоры проходят на вашей территории, да, на чужой это вообще нет. То вы хозяин положения и вполне можете использовать этот механизм. Я специально упоминал о фоновой музыке, о тихой музыке. Может быть, это и плохой тон, но это помогает. В конце концов, если ваш партнер будет категорически возражать против музыки, говорит, что его это отвлекает, никто не мешает выключить. И второй вопрос. Понятно, что сложно угадать музыкальные пристрастия человека, но, к примеру, если там партнер возражает против музыки или там, нейтральная какая-то встреча, там, не знаю, нет возможности включить музыку, будет ли полезно заранее, естественно, готовившись, использовать все-таки свои речи, какой-нибудь фон, ну, допустим, текущего хита. Понятно, что можно попасть в совершеннейший минус, если этому человеку это не нравится. В свое время очень модно было выпускать и продавать эти диски и кассеты со звуками природы. Иногда там встречались какие-то мелодические вкрапления, иногда просто отрывочные звуки какого-то музыкального инструмента. Вот это самая подходящая вещь, в которой очень трудно ошибиться. Скорее всего, у вашего партнера нет никакого отношения к такой музыке. Не всегда есть возможность вообще использовать какую-либо технику. Безусловно. Какая музыка хороша, вот этот вопрос. Я говорю о ситуациях, когда это можно сделать. Нет, но при этом можно же, грубо говоря, где-то в голове набивать, там, я не знаю, в траве сидел кузнечик, и представляем, что это хит последней недели, и на эту мелодию говорить. Ни в коем случае не надо брать хит последней недели. К нему семантика может быть неустойчивая и отрицательная. Он заигран, он может просто надоесть. То есть вы задаете вопрос о том, а неплохо было бы мне тоже приобрести навыки Шекльгрубера и Жириновского, да, которые произносят в своих речах определенную мелодику. Да, конечно, это было бы круто. Дурак бы стоит. А в таком случае, например, логический вопрос, если хит последней недели не использует, если приблизительно представляешь возраст человека, стоит ли, например, использовать, скажем так, мелодии его юности популярные? Безусловно, только это относится к другой теме, и при прохождении этой темы будет рассмотрено достаточно подробно. Еще? Сложно выполнять это упражнение именно в разнополой паре, поскольку музыку уже не слушаешь. Сложно выполнять какую роль? В роли того, кто хвалит. Увлекаешься процессом комплиментов, а музыка уже не идет. Ну, это отчет о конкретно вашей сложности выполнения конкретного упражнения. Хорошо. Но самоотчеты тоже понимаются. А семантика? Что по словам семантика понимается? Смысл. Смысл, да? Да. Лучше музыка, которая смысла не несет никакого. Да? Я иногда хочу выглядеть умнее, чем я есть, и глупее, чем выгляжу. Тогда я начинаю какие-то термины употреблять. А если ритмичная музыка, такую быструю, как бы вот использовать, это же тоже получится. То есть каким образом? Можно, но структурировать будет сложнее. Структурировать вашу речь будет сложнее. Быструю штуку. Смысл или эмоции все-таки? Если она называет эмоции, она несет некий смысл. Может быть, иностранная музыка, вызывающая некоторые эмоции, скажем так. Она по смыслу непонятна. Вот коли у вас столько вопросов, давайте еще ваш вопрос, потому что ответ на ваш вопрос требует большего времени. Вот, я слышал, что во время как бы изучания музыки создается такой момент, когда одна твоя часть как бы слушает музыку, а другая вот с точностью до слов выполняет то, что тебе говорит тот человек. Это очень трудно, если он говорит, например, обрати внимание сейчас, прими голову туда, то это вот так вот все и происходит. И? Нет, это комментарий. Значит, сами напросились, буду отвечать. Вопрос. По поводу музыки, ну я сейчас отвечу. Существует так называемая музыкальная терапия в жанре психотерапии. И существует так называемая функциональная музыка или музыка на производстве для повышения производительности труда. Так вот, в этих течениях принято выделять следующие компоненты действия музыки. Первое. Физический или физиологический. Воздействие звука определенной громкости. Дело в том, что мы воспринимаем звуки не только ухом, но и всей кожной поверхностью. Ну, так уж получается. Более того, на громкости 130 дБ человек более точно определяет кожей местоположение звука, нежели ушами. То есть уши оказываются перегруженными, а кожа в самый раз. Второй компонент. Эмоциональный. Или, ну, для тех, кто в теме, катартический. Катарсис. Переживание определенной последовательности эмоций, заложенных в музыкальное произведение композитором, позволяет нам как-то очищаться от старых психотравм, которые были связаны с этими эмоциями. То есть мы их воспроизводим в более мягкой форме и освобождаемся от этого груза. И третий компонент – семантический. Семантика или смысл. У этого компонента два составляющих, два подкомпонента. Первый – это то, что делают в музыкальных школах, издеваясь над детьми, их заставляют рисовать под музыку какие-то картинки. То есть какие образы навевает тебе эта картинка. Кстати, был очень забавный эксперимент, тоже в литературном журнале описан по поводу музыкальной терапии. Сравнивали рисунки здоровых людей и больных шизофренией. Они резко отличались на современной музыке. То есть шизофреники, как водится, рисовали нечто разорванное, нечто непонятное, пиктограммы и так далее, ни одного цельного силуэта. А вот на Клоде Дебюсси и здоровые, и больные рисовали только водные поверхности. Почему совпали ассоциации? Итак, ассоциативный, то есть подкомпонент. Какие ассоциации вызывают у вас послушивание данного музыкального произведения? И второй компонент – условно-рефлекторный или якорный. В жизни человека могло быть важное событие, которое произошло под определенную мелодию. И это событие могло иметь как положительное значение, так и отрицательное. И вот этого мы не знаем. Поэтому ни в функциональной музыке, ни в музыкальной терапии никогда не используют хит в последние недели. Его семантика неизвестна. В любом случае она не устоялась. Используются только произведения, имеющие возраст не менее 5 лет. И используются либо произведения, очень часто исполняемые, у них семантика усредняется. Либо очень редко исполняемая, которая собеседник, партнер, пациент услышит, скорее всего, первый раз в жизни. Вот это ответ на ваш вопрос в его развернутом варианте. Я не то чтобы что-то там навязывал, но перенос у меня, курить охота. Можно ее спросить конкретно? Как вот, вот в этом плане можно классифицировать те мелодии, которые вот ставили в начале? В начале чего? Ну, вот до обеда, да, каждую часть после перерыва начинали мелодии. Как можно классифицировать? Я каждую часть начинал прослушиванием песенки, причем очень тщательно объяснял, с какой целью я это делаю. Понятно, если с таких позиций. А с таких позиций я никогда к ним не подходил. Не скажу. Нет, я просто над этим не думал. Я первый раз такой вопрос получил. Хорошо, перекур. Ура! А личный вопрос. Вы работаете наркологом, да? Что? Вы работаете наркологом. И наркологом обращаем. Женщины выходят. Жду выходят. А в чем противоречие? Книги, в том числе книги Сергея Анатольевича.